Глава 6. Баба Надя. Отъехав пару-тройку километров от зверя между ног, мы сбавили скорость и свернули на проселочную дорогу, тянувшуюся вдоль лесополосы. Перед прорывом в зону надо было заскочить к бабе Наде, маленькой сухонькой женщине лет 70, у которой мы оставили припасы и ворона. Припасы – консервы, хлеб, колбасу, воду, водку, плащ-палатки, ножи, лекарства и прочее – мы купили у нее же. Изрядно переплатили, конечно, зато я мог поручиться за качество. Просроченные продукты и китайский ширпотреб баба Надя не продавала по идейным соображениям. А я весьма ценил уверенность в том, что посреди зоны у меня не скрутил живот и не сломается лезвие ножа, которым я отбиваюсь от свора слепых собак, потому что автомат заклинило. Кстати, о собаках. Стоило только въехать во двор дома бабы Нади, заглушить движки и слезть с мотоциклов, как на нас, громко лая, накинулся кавказец Джульбарс, зверь размером с хорошего теленка. Я знал, что он не кусается, если стоять на месте и не делать резких движений. В небе висела полная луна, в окне дома за шторками горел свет. Если бы не рычание пса, была бы настоящая сельская идиллия. Даже не верилось, что зона совсем рядом. «На обратном пути заглянете?» – спросила баба Надя, близоруко прищурившись. Старуха стояла на пороге своего одноэтажного кирпичного дома и не спешила пригласить нас внутрь, хотя обычно она тут же отзывает Джульбарса и норовит напоить гостей травяным чаем. «А то!» – не моргнув, пообещал я. «Заглянем, да». Кем баба Надя была раньше, не знал никто. Седые волосы она заплетала в толстую косу, обернутую вокруг головы. Носила длинные платья до пят и крупные красные бусы. В молодости, должно быть, пользовалась популярностью. Но это все лирика. Куда больше сейчас меня занимал Джульбарс, который щерился в метре от моих ног. Пес лег на землю, прекратив путь к крыльцу. «Собачку отзовешь?» «А, баба Надя. Заберем наше добро, скажем спасибо и помчим в голубую даль». «Ну куда ж вы поедете по темноте? Никуда не пущу. Места всем хватит. Поспите, а с утра в путь дорожку». Из-за спины бабы Нади показался ворон. Сначала я даже не узнал его. Лицо сталкера скрывал капюшон спортивной куртки, на груди которой было вышито «Дискрит-9». Я рефлекторно потянулся за оружием и заскрежетал зубами, не обнаружив ПММ за поясом. Я 100 раз уже мог обзавестись оружием, но Сван был настроен категорично. «Стволы получим только в зоне, не раньше». Осторожно отодвинув хозяйку, ворон спустился по ступенькам и, наклонившись, потрепал Джульбарса по загривку. Пес радостно заскулил. «Чего стоите? Мы с бабой Надей стол накрыли. Заходите». Я посмотрел на Свана и пожал плечами. «Мы уже обсудили, что соваться в зону ночью – чистое самоубийство». Я предложил перекантоваться до рассвета в небольшом леске у периметра. Командир дал добро. А вот на приглашение сердобольной старушки я никак не рассчитывал. Что ж, вполне приличный вариант. Лучше, чем спать на земле. Весна ведь не июль. Пока мы добывали транспорт, ворон с толком провел время у бабы Нади. Он посторожит купленный товар, пока мы решим пару-тройку вопросов, сказал я старушенции, перед тем, как отправиться в зверя между ног. Она обиделась, мол, сроду чужого не брала. «За кого, Максимушка, ты меня держишь?» «Известно, за кого. У бабы Насти обширные связи среди мародеров и бандитов этого сектора, примыкающего к периметру. Поэтому и товарный запас у нее не иссякает. Пополнение регулярно. Приличных вещей, чуть измаранных кровью, богатый ассортимент. Ее домик стоит в стороне от трассы. Соседей нет вообще». А ворота не закрываются ни днем, ни ночью, как бы намекая, что доброму бродяге здесь рады. Особенно если бродяга при деньгах. Так что дом бабы Нади по праву считался первоклассным бутиком среди такого отребья, как я. Нет, серьезно, а где мародеру прибарахлиться? Где бандиту носки купить? В любом магазине на каждом углу на всех номерных Чернобылях висят наши фасы и профили. Не к Сидоровичу же ломиться за куском хлеба. Барыга, чтоб ему пусто было... С нашим братом сотрудничать отказывался наотрез. Среди секонд-хенда, предложенного бабой Нади, каждый из нас мог выбрать одежду по размеру. И хоть Сван уверял, что Кожан все необходимое спрятал в схроне на краю зоны, мы взяли спальники, пару упаковок сухого спирта, моток веревки и 2 топора. «На Кожана надейся, а сам не плашай», — невесело пошутил я. Ворон кивнул. Ему тоже не очень-то верилось, что Кожан все сделал как надо. «Начальничек в зону не ходит», Откуда ему знать, какая снаряга нужна, чтобы выжить среди мутантов и аномалий? От травяного чая я отказался. Не люблю смеси, благоухающие так, словно в чашку налили вскипяченного одеколона. Не сочтите меня сентиментальным, но я никак не мог забыть лицо рыбачки, когда Эмир потребовал у него куртку. Однажды рыбачка спас меня, а я... Короче, кусок в горло не лез. Но я не привык пренебрегать угощением. Сделав вид, что усердно жую, парочку румяных пирожков с капустой спрятал в карман куртки. Завтра съем, когда совесть успокоится. Она таки успокоится, ибо голод всегда сильнее совести. Меж тем атмосфера за столом царила благостная и непринужденная. Ворон рассказывал анекдоты, по мне пошловатый, но все хохотали. Со стороны глянешь, прям умиление доливает. Будь-то старые друзья собрались, давно не виделись, вот и затеяли треп о том о сём. Но мы не были друзьями, а Ворона я мог бы назвать врагом. Кстати, очень странно, что баба Надя его не узнала. Скоро сталкер начал заговариваться, глотать слова и смеяться до того, как закончит шутку. Остальным это вовсе не мешало наслаждаться его чувством юмора. Соображая, что же происходит, я делал вид, что поддался общему помешательству. Надеюсь, получалось это у меня лучше, чем выказывать благодарность майору Кожану. А потом Ворон, который выхлестал 3 чашки чаю и съел 7 пирожков, вдруг побледнел и свалился лицом на стул, будто не горячую воду пил, а литр водки в себя заправил. Самое забавное, что это вовсе не смутило моих коллег по несчастью. Они продолжали смеяться и нести полную чушь. Причем черногорцы перешли на родной язык, обращаясь к окружающим с таким видом, будто мы их очень даже понимаем. Эмир вырубился следующим, затем Душан. Я решил, что вряд ли играю так уж хорошо, поэтому растекся по спинке стула и закрыл глаза. Сван держался дольше всех, а баба Надя вообще вела себя, как обычно. Пришла и очередь Свана. Пробормотав что-то своей бывшей жене, то ли ругая ее, то ли признаваясь в любви, он сполз на пол и засопел на паркете елочки, блестящим от лака. Баба Надя тут же встала из-за стола и кинулась к двери. Резвая старушенция. Время обошлось с ней благосклонно. Щелкнул замок, бухнула в прихожей тяжелая поступь. В крохотную щелочку между веками я увидел, как в комнатушку ввалились 3 в камуфляжных куртках с меховыми воротниками, в сапогах и шапках-ушанках. У одного в руках был автомат. Остальные не были вооружены. Похоже, они ничуть не сомневались, что в этом доме сопротивлением не окажут. И Джульбарс не залаял, значит, гости постоянные, в доверии. Окинув комнату мутным похмельным взглядом, автоматчик прислонил оружие к стене и, столкнув Ворона на пол, уселся на освободившийся стул. «Пить спасу нет», — прохрипел он. «Так хлебни чайку», — кивнул ему небритый мужик, от которого разило потом, наверное, за километр. Троица и баба Надя дружно расхохотались. Сквозь смех хозяйка добавила: «И пирожком закуси». Сван зашевелился. Перевернувшись на живот, он попытался подняться на локтях и опять плюхнулся, уткнувшись носом в паркет. Смех тут же стих. Небритый вызверился на автоматчика. «Чего расселся? Я за тебя их валить буду. Они клемаются 10 минут. «Валить?» У меня появилось нехорошее предчувствие. Баба Надя сдала нас банде отморозков, готовых убить человека за гроши, а то и вовсе от нечего делать. Мрази в наших местах хватает, куда только смотрит милиция. Эти бандиты явно живут только с того, что вывернут из карманов жертв. Уроды, убивать таких надо. Этот, что ли? Небритый ткнул Свана сапогом в ребра. Интурист? Не. Баба Надя указала на Ворона. Вон тот, его отдельно. И свяжите покрепче. Он мне живой нужен. И чтобы не сбежал. Пока пеленали сталкера, она торговалась насчет вознаграждения, которое ей причиталось за посредничество. Тем временем я прикидывал, как бы извернуться и завалить стрелка. Чтобы решить вопрос малой кровью, исключительно чужой, мне нужен автомат. Всего 5 шагов разделяют меня и оружие, но на пути здоровенный детина, который от пощечины в обморок точно не хлопнется. Извечный вопрос: что делать, а? Небритый и баба Надя наконец согласовали, кому что причитается. Было видно, что они довольны друг другом. Слюнявя пальцы, Небритый принялся отсчитывать долю скупчей сокраденного, баксы, извлеченные из портмоне Свана. Хороший кошелек, кстати, из крокодиловой кожи. Третий визитер тем временем копался в карманах Эмира. Уж очень его заинтересовала куртка с вышитым на спине знаком радиоактивной опасности и крыльями летучей мыши. «Прямо здесь кровь пустим?» — спросил он и подмигнул автоматчику, который явно не спешил браться за работу. Похоже, это была еще одна дежурная шутка. «Я тебе пущу!» — баба Надя деланно нахмурилась. «Весь паркет мне загадите». «Если этого не сделают отморозки, паркетом займусь я». Вскочив, я схватил стул, на котором сидел, за ножку. Прорав что-то нечленораздельное, лишь бы ошарашить и выиграть долю секунды, я обрушил мебель на голову автоматчика, которого считал самым опасным из троицы. Я просто обязан был сбить его с ног, а вместо этого сам едва не упал. Стул ушел в пустоту, автоматчик скользнул в сторону и ловко двинул меня кулаком в ухо. Боль обожгла, на лице стало мокро от брызнувших слез. По инерции я шагнул вперед и, получив ногой под зад, пролетел еще пару метров и растянулся на полу. «Что-то рано оклемался», — с любопытством посмотрел на меня автоматчик. Для его габаритов, рост за 2 метра, в плечах чуть меньше, он двигался слишком быстро. Спортсмен, чтоб его. В зале каждый день грушу разминает руками и пятками, что называется околачивает. Я медленно поднялся. Небось, на меня уже наведен автомат, и палец дрожит на спусковом крючке. Обернувшись, я приятно удивился, обнаружив АК у стены. Спортсмен, похоже, решил позабавиться. На серьезного противника после пинка я не тянул. Так почему бы и не размяться с живой куклой? Был я просто мясом, а стану отбивной. Он широко расставил ноги и сжал кулаки, примериваясь, как бы свалить меня так, чтобы красиво и без крови. Ведь паркет. Заметив, что баба Надя таращится на меня так, будто увидала зомби у себя в постели, я обаятельно подмигнул старушке. Та отшатнулась, губы ее задрожали. Что ж, нормальная реакция, я удовлетворен. А вот небритый мне не понравился. Он с интересом наблюдал за мной и спортсменом, ожидая быстрой расправы. Интересно, как часто жертвы мародеров оказывают сопротивление под разделочным ножом. «Если сейчас уйдете, — сказал я как можно увереннее, — живы останетесь, даже не покалечу». Маловато было шансов, что отморозки испугаются и убегут, но все-таки. И вот тут мне стало не до теории вероятности. Сапог спортсмена врезался в мою грудь, перебив дыхание и откинув меня к стене. Я ударился затылком, перед глазами будто врубили сварочный аппарат, сыпануло искрами. Как пацана меня, как нашкодившего котенка. Я буквально заставил себя подняться и чудом ушел от следующего удара, который точно проломил бы мне череп. На излете я перехватил голень атакующего и тут же двинул каблуком в колено его опорной ноги. Играть в кошки-мышки я не планировал, поэтому пинком в висок добил спортсмена, ошалевшего от боли в сломанном суставе. Не знаю, почему я подхватил труп и развернулся, но это спасло мне жизнь. Очередь из АК вошла в спортсмена. Заодно пули должны были продырявить и меня, но то ли спортсмен был слишком толстым, то ли еще чего, на мне не царапины. Стрелял небритый. Теперь же, матерясь в клубах дыма, он тряс автомат, который заклинило. Спасибо китайским рабочим. Вот почему я поддерживаю отечественного производителя. В такие моменты отчетливо понимаешь, что лучше переплатить, чем умирать из-за того, что сонный азиат в третью смену забыл ввернуть пару винтов. Я опустил тело, оно грузно село на пол. Третий мародер, стащивший куртку Самира, кинулся на меня, выставив руки перед собой. Если он всерьез надеялся, что я буду стоять и ждать, пока холодные пальцы сомкнутся на моем горле, то он наивный чукотский мальчик, как говорил ныне покойный бегемот. Я встретил его прямым в челюсти и шагнул к небритому. Тот уже смирился с мыслью, что автомат реанимации не подлежит, и поэтому решил использовать его в качестве дубины. От первого удара я уклонился, приклад свистнул в сантиметре от моего виска, а второго шанса раскроить мне череп я не даю, даже если меня об этом сильно просят. Плохая примета, если автомат заклинивает. От этого умирают. Небритого я освободил от мирских проблем в одно касание, ребром ладони по кадыку. Мародер упал на колени и захрипел. Лицо его посинело, изо рта полило. Что ж, я собирался обновить паркет в этом доме. И вот, пожалуйста. Добить того, кто, умирая, пытается утащить тебя с собой на тот свет, необходимо, иначе могут быть неприятности. Небритый выхватил из-за пазухи нож и ткнул им мне в бедро, чудом пропоров лишь штаны, которые, как и вся одежда, болтались на моих маслах, как тряпье на пугале. Я уже замахнулся, чтобы навсегда успокоить отморозка, но не успел этого сделать. За моей спиной громыхнул выстрел. Голову небритого порвало в куски, забрызгав меня от подбородка до ботинок. На миг я застыл с поднятым для последнего удара кулаком и резко отпрыгнул от обезглавленного тела. А напротив того места, где я только что стоял, второй заряд выбил из стены знатный кус обоев и штукатурки. Не глядя, как меня учили в банановом раю, я швырнул нож, которым мне бритый едва не сделал мне педикюр. Нырнув за стол или под него, я тут же метнулся к темному коридорчику, ведущему к входной двери. Авось проскочу. Не проскочил. Споткнулся от труп бабы Нади. Сухенькие ручонки крепко сжимали внушительный черный винчестер. Лезвие ножа вошло старухе в грудь, на лице ее застыло удивление. Как же так? Отлично ведь задумано одурманить гостей и взять свою долю. Даже вороны ей аккуратно упаковали, хоть сейчас сдавай долговцам. Сколько обещали за бренные останки сталкера? Много. Поверьте мне, очень много. А в случае поимки ворона живым сумма премиальных утраивалась. Мне вдруг безумно захотелось плюнуть на свои планы. И хрен с ней, с тройной наградой, с трупом меньше возни. Не надо жадничать, один надрез ножом, и я миллионер. Ошейник, вот что меня остановило. Я знал, что Сван не шутил, предупреждая, что любая попытка избавиться от СП-3 приведет к летальному исходу. У меня на смерть особое чутье, а значит, надо растолкать командира, сталкера и черногорцев. Вдруг мародеров было больше трех. Наверняка они приехали на грузовике, а водитель остался в машине. Я разжал пальцы старухи. В дробовике еще 4 патрона, я могу потратить их на благое дело. Нож тоже пригодится. Хороший нож отлично ложится в ладонь, и, как выяснилось, для метания он то, что надо. Выскочив из дому, я подарил один патрон Джульбарсу, отпугнул собаку выстрелом. Затем прочесал окрестности и таки нашел машину в километре на дороге, что вела к бутику. В «Газельке» никого не было. При обыске в кабине я обнаружил колоду порнографических карт, недопитую бутылку колу и початый блок сигарет без фильтра. Все это я экспроприировал, авось пригодится. На миг возникла мысль пересесть с мотоцикла на «Газель», но я тут же отверг ее. Дороги в зоне с каждым годом лучше не становятся. Их-то и в советские времена нельзя было назвать автобанами, а уж сейчас, где не проедут 4 колеса, там на двух уж как-нибудь сманеврирую. Отличным сюрпризом оказался спрятанный в кустах старенький мотоцикл. Вот что значит облегчаться скромно, не у всех на виду. Если бы я не сошел с дороги, чтобы слить дренаж, отряд остался бы без дополнительного байка. Ворон-то у нас пока что безлошадный, а вести его за спиной мне вовсе не улыбалось. Вернувшись обратно на найденной Яве, несмотря на потрепанный внешний вид, она вполне себе тарахтела. Я обнаружил, что Эмир уже оклемался и задушил отморозка, которого я всего лишь отправил в нокаут. Байкерская куртка вновь вернулась к черногорцу. «Остальным поможешь?» Я видел, что Эмиру плохо, лицо у него отдавало болотной зеленцой. Убийца полицейских кивнул и занялся братом, который едва дышал. Сван захрипел и вновь попытался встать, оттолкнувшись от пола локтями. Ворон очнулся, должно быть, сразу после того, как я отправился бродить по округе. Связанный, он лежал молча и избегал встречаться со мной взглядом. По всему, сталкер почуял мой особый настрой. Я шагнул к нему, нож блеснул в руке. Ворон дернулся, поджал ноги груди и, выгнувшись, лягнул меня. Я почти что увернулся, зашипев от боли в боку, куда на излете угодили каблуки ботинок. «Нормально все, ты чего?» Я присел рядом с вороном и быстро разрезал веревку. Нам предстояло нелегкое дельце в зоне. Каждый боец на счету. Лишних нет. Освободив сталкера и оставив его разминать затекшие запястья, я вышел во двор. Еще надо было повозиться с мотоциклом Эмира, чтобы ревел потише. Скулящий Джульбарс забился в будку. Ночку скоротали в доме бабы Нади. Чтобы не мозолили глаза, трупы спрятали в погребе. Карателям надо прийти в себя». Не то что ночью, при свете дня в таком состоянии идти в зону никак нельзя. Пока мои коллеги совали пальцы в рот и ведрами хлестали колодезную воду, я осмотрел дом и нашел две большие кладовые, где скупщица хранила свой товар. Здесь ожидали покупатели, запаянные в полиэтилен блоки консервов, грудами были навалены одежда, инструмент, мешки с сахаром и крупами. Имелась даже полка с книгами. Я пробежался взглядом по корешкам. Хайнлайн, Саймак, Железный, Нортон. Покойница увлекалась классикой? Или какому-то интеллигенту не повезло? Перебрался поближе к зоне, чтобы грести деньги лопатой, да так и сгинул без вести. Особо мне понравился арсенал, обнаруженный в тайной комнате, куда можно было попасть, открыв дверцу небольшого шкафа в углу. Чего тут только не было. не было, пожалуй, только межконтинентальных баллистических ракет. В углу стоял ПТРК «Фагот», рядом древние «45-ка» в отличном состоянии, РПГ, автоматы, винтовки, цинки с патронами и ящики с гранатами. Вот уж не знал, что баба Надя активно торговала оружием. Но, блин, пенсионерка. Прям коня на скаку и в горящую избу. Кстати, насчет горящей избы мысль здравая. «Сван, глянь!» Сван глянул и покачал головой. Мол, я уже сказал. «Стволы получите в зоне, не раньше». «На кожана надейся, а сам не плашай», — посоветовал я. Короче говоря, нам было чем загрузить коляски мотоциклов. И только горизонт начал сереть, мы отправились в путь. Отпечатки пальцев, прочие следы. Будь мы в зоне, я не стал бы обращать внимания на такую ерунду, но мы были за периметром. Здесь какой-никакой, но есть закон. Так что добавлять 4 трупа к своему послужному списку мне категорически не хотелось. Погодите, забыл кое-что. Я притормозил на половине пути к шоссе. «Край, у меня пульт», — напомнил Сван, будто я мог забыть о его любимой игрушке. Пока он валялся без сознания, я судорожно вспоминал и считал, сколько времени прошло с момента последнего ввода кодов. И еще гадал, сможет ли командир после сильного пищевого отравления подтвердить наше право на жизнь. За 3 минуты до контрольного времени он смог. Почти как в кино, только циферок обратного отсчета не хватало. Я вернулся к дому покойной бабы Нади и поджег его, на всякий пожарный случай. Но сначала выковырял из будки Джульбарса и снял с него ошейник. Пусть живет. Запрыгнув на мотоцикл, я нагнал своих у выезда на трассу. И вдруг поймал себя на мысли, что люди на байках рядом со мной опасные, способные убивать без огрызений совести, слишком быстро стали для меня своими. Неужели я такой же, как они, а? Мне нравилось думать, что нет. Когда надо, я умею себя обманывать. Паршивая дорога, мягче не скажешь. А если скажешь, соврешь. И ее не ремонтировали уже 20 лет, а то и больше. И хотя эти места считались чистыми, ветра приносили сюда осадки зоны, от которых на асфальте блестели разноцветные лужи. Бесплатный совет. По лужам, если жаль обувь и ноги, не ходите. «Эй, край!» – окликнул меня Сван и кивнул назад с намеком, что у нас проблема. Я едва слышно выругался. Ворон поставил Яву на подножку. Гордый, одинокий, обиженный на всех и вся ковбой. Хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. «Значит, отказываемся дальше ехать и следовать утвержденному плану? Ну-ну». Хотя это и понятно. Сталкеру со стажем такое претило по определению. Развернув мотоцикл, я крикнул майору, что все улажу, не надо спешить. А то можно успеть наделать глупостей. Было видно, что командиру аж зудело отправить сталкера к праотцам, прабабкам и прочим родственникам вплоть до Адама. У этих двоих изначально возникла взаимная неприязнь. Но к чести Свана он пересилил себя и убрал пульт в дермантиновый чехол, который носил под камуфляжной курткой на ремешке наискось через плечо. «Тебе что, жить надоело?» Подъехав к ворну, я протянул ему открытую пачку сигарет. «Угощайся». Тот удивленно вскинул брови, но табачком из моих рук не побрезговал. «Ты ж не куришь». Щелкнула бензиновая зажигалка, сталкер жадно затянулся. «И тебе не советую. Жить надоело. Но оно и правильно, столько лет от всех убегать. Да что ты знаешь?» Вдруг выкрикнул ворон мне в лицо. Он мгновенно побагровел, на скулах вздулись желваки. «Что ты знаешь, а?» «Знаешь, что ты отряд свой в зоне положил. За хабар», — спокойно ответил я, прикидывая, что если ворон дернется, надо бить наверняка, не давая возможности ответить. «Во-во!» Сигарета плясала в пальцах сталкера. «Так оно и было. А как же?» «Я всех. А кто ж еще? Нашли себе чудовище, монстра, тля, отпущение». Меня передернуло от его слов. «Я не судья в мантии. Мне не нужны показания свидетелей, экспертизы и клятвы на Библии. Ложь я всегда остро чувствовал и потому знал. Сейчас ворон говорит правду. А говорит он... «Слышь, ворон, так это не ты?» «Не я». Сказано было просто, без надрыва. Накипело у мужика за много лет, он выплеснул и сразу успокоился. Привык жить со своей бедой, давно смирился, а вот прорвало. Я представил себя на его месте и поежился. Вряд ли я столько протянул бы. Тем бандит от сталкера отличается, что по краешку ходит, подбирая объедки, брошенные ему хозяевами зоны. А сталкер идет куда хочет и берет, что может. Поэтому хозяева сталкеров любят, а сброд презирают люто. Откуда я это знаю? А вот знаю и все. Тлел табак, светало. А мне вдруг захотелось вернуться в детство и все исправить. И не пойти на тот урок географии, сдать экзамены в институт, и пусть жлобы до смерти избили бы ту девчонку. Был бы я тогда далеко-далеко отсюда. Ужин, разогретый женой, водка после получки, сын учится играть в футбол. Жаль, сквозь годы нельзя вернуться. А ведь все просто. Если б на Вороне была вина за отряд и войну кланов, зона давно похоронила бы его. Странно, что эта мысль пришла мне в голову только сейчас. Странно, что кроме меня никто до этого не додумался. Наверное, так проще назначить виноватого и натравить на него всех псов, какие только есть. «Не ты», — повторил я, непроизвольно сымитировав манеру Кожана. «А кто ж тогда?» Ворон пожал плечами и щелчком отбросил окурок.